Глава 19. «Что?» Брови Алены встали домиком. «Газопровод в вашем доме есть?» Как бы, между прочим, проговорил я, но вышло не особо. Получалось, что в лоб сказанул. Уж сильно глубоко в мои мысли засел этот еще не случившийся чертов пожар. «Нет, не проведен», — недоуменно повела плечиком вожатая. «Почему вы спрашиваете?» «Это хорошо, что не проведен. Газ — опасная штука», — выдал очевидное я. А сам размышлял, из-за чего же тогда мог возникнуть пожар в квартире. Газа нет, курящих тоже. Или серый курит. Надо будет узнать. «Ну так что? Где будем педагога вам искать?» Вывела меня из размышлений пионер-вожатая. «Я точно не подхожу на эту роль, а?» «Честно говоря, я не слишком разбираюсь в их процессуальных заморочках, то есть в наших заморочках служебных. Я же кинолог, а не следователь. Не уверен, что вы, Алена Сергеевна, подойдете. Вы все-таки родственница опрашиваемого». «А мы им не скажем, что мы брат с сестрой. А вы, Александр Александрович, сделаете вид, что тоже этого не знаете». В ее глазах сверкнули озорные бесенята. «Как вам такая идея? Все равно в школе, кроме меня, сейчас никого нет из спецсовета. Берите меня». «А девушка определенно мне нравится. Совсем не зацикливается на догмах и надуманной морали». «Отличная идея, Алена Сергеевна. Тогда разыграем небольшой спектакль. Надо только Андрея предупредить. Прошу вас в машину». Мы приехали в ГУВД. Я отвел Алену в следствие, а сам пошел за Серым. Тот сидел и корпел над вырванным тетрадным листочком в клеточку. «Ого, это что?» — спросил я, уставившись на мудреную табличку, ячейки которой были уже заполнены текстовыми записями. «Меленько так, я ничего понять не успел». «Служебных собак кормят 2 раза в день», — пояснил Серый. «Это я расписал примерное меню на неделю. Кормежка в основном не слишком разнообразная. Мухтар ведь у вас не щенок уже, но добавочки различные требуются. Все это можно купить в магазинах Зарыбинска». Он повернул листок ко мне для оценки. Я сделал вид, что пробежал глазами. Не до него было сейчас. «Отлично. Пошли к следаку, потом закончишь». «А я уже закончил. Ты нашел педагога?» «Им будет твоя сестра», — выдал я. «А чего тянуть? Больше знаешь, лучше врешь». «Что? Ну не. Сан Саныч, что за подстава?» «Мы не скажем, что вы родственники. У нас фамилии одинаковые». Я по справочнику телефонному смотрел. Тут в Зарыбинске чуть ли не у каждого 10-го фамилия Серов. Пошли. «Как-то фигово мне при сеструхе признаваться», — повесил голову Серый. «Все-таки жалко ему сестру. Не хочется расстраивать». «Умей ответ держать», — отрезал я. «А потом, считай, с чистого листа начнешь. Но лишнего на себя не бери. За что спросят, говори как есть. За что не спросят, молчи. Нам чужого не надо, понял?» «Понял». Уныло кивнул Серый и направился за мной к выходу. Объяснение брал старший следователь капитан Голенищев. 2 часа почти строчил, несколько листов изморал. После, когда он закончил, я взял бланк с объяснением и прочитал. Дал прочитать еще и Алене. Мы с ней не адвокаты, конечно, но нас все устроило. Когда я дочитывал бумажку, в кабинет вошел еще и Трубецкой, будто случайно заглянул. Попросил рафинат у следователей, а сам смотрел за нашей реакцией на его присутствие в кабинете. Но никто и бровью не повел, в том числе и Серый. Трубецкой, убедившись, что его никто не сдал и жопа его в безопасности, с еле скрываемой радостью ускакал к себе, даже сахар забыл. А вот у меня на душе теперь было не очень спокойно. Чую, не отвяжется он от пацана просто так. Сотрудник милиции организовал шайку щипачей. Как-то странно все это. Что-то здесь не так. Но что, я пока не мог понять. Все же, когда мы покинули кабинет следствия, я краем глаза успел заметить, что Трубецкой в него нырнул-таки, не выдержал. Сейчас у следака выцегнет объяснение почитать. Но там ничего такого нет. Никого Серый не упоминал, ни Трубецкого, ни интеллигента. Сначала я должен найти доказуху на этих гадов, а уж показания потом и поменять можно, или вовсе новые дать. А лучше вообще Серовых в эти дела не впутывать. Сам разберусь. Во всяком случае, насколько я знаю, срок давности даже по самому незначительному преступлению — 2 года. А тут вообще организация преступного сообщества и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних, да еще с использованием служебного положения. Короче, целый букет. Поймал я себя на мысли, что имею огромное желание вывести на чистую воду карманника-очкарика. И это для меня сейчас не западло, как было бы раньше. Алену и Серого я проводил до крыльца. Сам выгулил Мухтара в скверике за ГОВД. Вычесал его купленной в хозмаге щеткой, обновил в вольере посуду. Выкинул ржавые миски-тазики, поставил новые эмалированные чашки. А сам все думал и думал. Как же мне предотвратить пожар, который неизвестно где и когда начнется? Возле дома Серовых опять прогуливаться весь день. Сомнительная затея. О, придумал. Пусть в этот день Алена будет со мной. Прикинул по календарю. 13 июня — это вторник будет. Решено. Позову ее куда-нибудь. В кино там, в кафе мороженое. Куда еще ходит советская молодежь? Танцы? Но это только вечером, а мне бы ее на целый день занять. С работы ее выдернуть постараюсь, а себе отгул возьму. В фильмах показывают, что отгулы ментам положены. Но вряд ли у нас как в фильмах. Ничего, что-нибудь придумаю. Наверняка Алена подумает, что это свидание. Ну и ладно, сходить с ней на свидание я очень даже не против. А она? Надо бы почву пробить. У Серого поинтересоваться завтра, что там она про меня говорила. Мы с ним договорились, что он придет завтра ко мне. Будем дрессировать Мухтара, тренировать, брать след. Он, конечно, умеет, но в книжках умных сказано, что навык требует постоянного подкрепления и регулярных занятий. Иначе служебный пес превратится в деревенского пустобреха. Ну, последнее, конечно, я сам додумал. Мухтар никогда не станет тупым барбосом. Иногда мне кажется, что он все понимает, только молчит и не говорит. Но тренировки проводить надо. Да и на должности нужно ведь чем-то заниматься. Выездов сейчас немного. Поэтому решили, что Серый будет прокладывать этот самый след и прятаться. Мухтар его будет искать, а я делать вид, что не просто так поводок держу. После обеда солнышко зашло за тучку, потянул вдруг ветерок, а в отделе начался какой-то нездоровый кипиш. Кулебякин выгнал весь личный состав во дворик и построил в две шеренги. Народу у нас набралось немного, не считал, но примерно так, больше 20 и меньше 30. Учитывая, что есть еще отпускники и те, кто на больничном и после смены, я примерно прикинул размеры нашего отдела. Небольшой получился. «Становись!» — скомандовал майор. «Смирно! Здравствуйте, товарищи!» «Здравствуй, товарищ майор!» — хором ответил строй. Только я промолчал. Как-то еще не научился по команде гавкать. Да и виделись уже. Чего опять здороваться? «Смирно!» — снова скомандовал начальник милиции. «Как стадо баранов! Это что, по-вашему, приветствие? А ну еще раз! Здравствуйте, товарищи!» И мы снова отгавкались. На этот раз даже я помог молодецким голосом. Получилось громче и стройнее. Я понял, что в строевом приветствии самое главное — одновременно начать лаять. А там уже гавкай любые слова, хоть текст песни Мурка. Главное — в ритм и в такт. Все равно слов никто не разберет. А чего это вдруг майор нам строевой смотр устроил? Он будто услышал мой мысленный вопрос, громко проговорил. «Я пригласил вас, товарищи, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет проверяющий». Легкий гул прошелся по толпе, и как-то все сразу сникли, а шеф продолжил. «Он приезжает завтра. Слушай мою команду. Внешний вид привести в порядок. Ботинки начистить, чтобы блестели, как жопа негра. Форму отгладить, чтобы об стрелки брюк порезаться можно было. Без форменных головных уборов по улице не ходить. Закрепленное оружие почистить, морды выбрить до синевы, усы постричь. В сейфах навести порядок, все лишние вещдоки спрятать. Хоть домой унесите, хоть на дачу, мне без разницы. Лучше, если вообще сейфы пустые будут, чтоб таракану не обо что споткнуться было. Незарегистрированные заявления сжечь, заволокиченные материалы тоже сжечь. Шучу, они зарегистрированы, их спрятать. Но если по журналу пробьют и найдут их, пеняйте на себя». Майор чертил хмурым взглядом по строю и задержался на мне. «Морозов!» «Что?» «Не что, а я!» «Я?» «Головка от часов заря! Что у тебя за внешний вид, ядрёна сивуха?» Я единственный, кто был не в форменной одежде, а в потасканной гражданской. Как там надо отвечать в строю? Никак нет, не то. Виноват, исправлюсь. Блин, отвечу, как отвечу. Пофиг. «Я с Мухтаром занимаюсь, товарищ майор. Вольер чистил, пса выгуливал, вычесывал. Переоделся в сменку. Мундир как родину беречь надо». Раздались давленные смешки. Громче смеяться побоялись. «Родину будешь, мать нашу, любить в свободное от службы время, Морозов. А у нас служба, ядрен пистон. Завтра никаких вычесываний и гуляний. Чтобы в форме был. И Мухтару скажи, чтобы не гадил слишком. Чтобы вольер чистый оставался во время приезда проверяющих. Понял?» «Есть передать Мухтару, чтобы не гадил!» Снова смешки, а Кулебякин поморщился, но промолчал. «Формально я ничего не нарушил и ответил по уставу». «Да, и еще!» — проговорил майор, почесывая грустные, с опустившимися кончиками усы. «Подполковник Физо будет проверять из стрельбы. Баночкин! Я! Суп из муравья! Все жрешь и жрешь, Баночкин! Вот скажи мне, товарищ старший лейтенант, как ты бег-прыг будешь сдавать? Ты пробежать больше 100 метров-то вообще сможешь или нет?» И смотрит. Все по принципу «унижай и властвуй». «Так точно, товарищ майор!» Вытянулся Миша в струну, но по причине его широких габаритов вместо струны получился овал. «Что так точно? Я спрашиваю, сможешь норматив сдать?» «Сдавать буду, но вряд ли сдам, товарищ майор. Еще ни разу не сдал», — прямо ответил Михаил. «Тьфу ты, ядрен пистон! Вот из-за таких, как ты, отдел по ФИЗО пролетит, и я до пенсии не доработаю. С вами, обалдуями, хрен доработаешь». Я наклонил голову к кадровичке, что чудесным образом оказалось прямо бок о бок со мной в строю, и шепнул. «А когда шефу на пенсию?» «И не надейся», — улыбнулась Мария Антиповна. «Она давно у него выработана. Он всегда так говорит, хорохорится, а сам никогда не уйдет на отдых. Будет работать, пока маршал на горе не свистнет». «Разговорчики!» — зыркнул на нас майор бодро и осуждающе. А потом вдруг в секунду сник и продолжил уже голосом, наполненным легким трагизмом. «Как вы ФИЗО сдавать будете, товарищи? Вы когда последний раз на турнике болтались? У нас и по служебно-оперативной деятельности показатели не ахти, если еще и физуху завалите, и стрельбу... Эх!» Майор махнул рукой, снял фуражку, вытер рукавом взмокший лоб и уже тихо добавил. Но мы услышали, потому что стояла гробовая тишина. Лишь кузнечики стрекотали и воробьи чирикали. «И вот еще. Вы уж постарайтесь, товарищи, не оплошайте. С проверяющим не скальтесь. Нормативы из себя выжимайте, будто вы в окопах, а за вами Москва. Если отдел завалится, полетят головушки». «Вы думаете, меня уберут и кого-то лучше поставят? Новая метла придет, и половина из вас вообще не усидит. Я вас как облупленных знаю, хоть и ругаю, и матом крою, но без этого ведь вы вообще на шею сядете, и броневик наш не поедет. Так что, ребятушки, постарайтесь, не оплошайте». Все как-то сочувственно и проникновенно вздохнули, повесив носы, и раздумывали над тем, что майор, оказывается, и нормально разговаривать может, но... Тут раздался его окрик. «Ну что раскисли, ядрен пистон?» — гаркнул начальник. «Задача ясна? Разойдись по рабочим местам!» И все разошлись, а Мария Антиповна задержалась. «Что же ты, Саша, на кофе не заходишь?» — прожурчала она, накрутив на пальчик сверкающий на солнышке бронзовый локон. «Да все некогда», — улыбнулся я. «Кручусь, как волчок в мыле бачок. А что там за проверка к нам грядет? Договориться нельзя. Ну, там, в баньку свозить, в ресторан сводить. По-человечески чтоб». Хотел еще добавить про девиц с низкой социальной ответственностью, но промолчал. Проститутки, конечно, в СССР были, особенно в интуристе в столице. Там их непосредственно КГБ крышевало, чтобы иностранцев через ночных бабочек под колпаком держать. А как с этим дела обстоят в Зарыбинске, я не знал. Город вроде тихий, не криминальный, но, с другой стороны, один оборотень в погонах уже имеется. «Всегда так и делали», — по-деловому кивнула Мария Антиповна. «Умасливали комиссию. Вот только слушок прошел из области, что в этот раз нас по полной хотят проверить». «С чего это вдруг?» — нахмурился я. «Кому нужен ГОВД Зарыбинска? Если проверяющий не пьет водку, не парится в бане, не горланит в ресторане и не выпивает с женщинами... «Значит, это кому-то нужно, а не он такой весь правильный». «И кому же?» «Никто не знает», — перешла на шепот кадровичка. «У меня у самой в бумагах бардак. По воспитательной работе пункты плана не писаны с прошлого года, Личные дела не сшиты, запросы не отправлены, характеристики и представления не подбиты. Так что ждем проверочки, скрестив пальчики». Она сделала нарочито легкомысленный вид. «Ого, не знал, что у тебя столько работы. А ты молодец, не унываешь. Я еще и комсорг. Собрания, заседания, всякие протоколирования. Все свалилось на хрупкие женские плечи. Никто не пожалеет». Она кокетливо взглянула на меня. «Ведь как у нас говорят, в милиции женщин нет, у нас все сотрудники». «Неправильно говорят», — мотнул я головой. «Мы остались уже одни во дворике». А потом я пригляделся и увидел Трубецкого. Он стоял в кустах сирени и курил, поглядывал на нас, хотя делал вид, что просто любуется ветками и забором с колючей проволокой. «Ладно, я пошла бумаги лишние сжигать», — улыбнулась Мария Антиповна. «А ты на кофе заходи. Сегодня не до чаепитий, все как в одно место ужаленные бегать будем, к проверке готовиться. А вот завтра заскакивай с утреца до планерки». «Если завтра не получится, то послезавтра приду», — заверил я. «Если завтра не придешь, я сама к тебе загляну. Мне же надо провести беседу с молодым сотрудником на предмет его адаптации в служебном коллективе. Пока ты год не отработал, ты считаешься в группе риска. Кадры, между прочим, за тебя ответственность несут». Она погрозила мне тонким пальчиком. «Не знал. Но я не против, если ты со мной беседовать будешь, а не Кулебякин». Только и прозвучало в ответ, и кадровичка упорхнула, а я пошел к себе. Нужно было привести форменную одежду в порядок. Мне кажется, я ее немного ушатал за эти первые дни. В химчистку свозить не успеют почистить. Насколько помню, там не в один день все делается. Остается старый проверенный советский способ, которым я еще когда-то, будучи советским школьником, очищал школьную форму. Жесткая щетка и ковшик с водой. «Морозов!» — окликнул меня инспектор уголовного розыска. Он вышел из кустиков и щурился на меня, улыбался. «Чего?» — обернулся я. «Как ты физо и стрельбу сдавать завтра будешь? Ты ж в этом ноль без палочки!» Я задумался. «С физо разберемся, все-таки занимаюсь, и прогресс есть, чего Антоша знать не может. А вот умею ли я стрелять из пистолета, в той своей жизни ни разу не пробовал, только из гладкоствольного и карабина. А короткоствольное в руках не приходилось держать. Но должен же уметь Сашок после высшей школы милиции. Там, насколько я знаю, стрельбы — наипервейшая дисциплина. Или школа школе рознь, или я так и не научился. Вот попадос». И поинтересоваться уже не успею. Это не есть гуд, так ведь и вытурить могут. Опа! Поймал себя на мысли, что не хочу провалить сдачу и не хочу, чтобы меня понизили или уволили. Ха, что называется, совсем аментярился. «Морозов, ты что застыл?» — продолжал кривиться Трубецкой. «Забыл, где твоя сарайка?» «Да нет, просто думаю, сейчас на кофеек в кадры заглянуть или до завтра потерпеть». «И, кстати, Антон Львович, по материалам карманных краж Голенищев сказал, что отказные сделает. Но тут такая петрушка интересная вырисовывается. Ты вот опытный оперативник со стажем, можешь мне пояснить? Что-то не сходится у меня в этих кражах. Я же тоже в недавнем прошлом следователь». «Что не сходится?» — сглотнул и нахмурился Трубецкой.